Глава 25. До прохода в иной мир холодильник докатился сам. Вот так взял, хлопнул дверками и поехал, используя свои маленькие колесики. Силю пришлось только чуть направлять его в нужную сторону и приподнять, чтобы перевалить через порог. Фикус Степанит полз следом, и тоже сам. Даша замыкала шествие в раздумьях. Это что все было, и как теперь с этим жить? Со Степанидом и холодильником еще более-менее понятно, что делать, а вот с котиком. Розовый туман влюбленности плавал в голове, прокатывался по всему телу колкими волнами вдохновения и блаженства, но рациональный Дашин мозг потихоньку пытался выйти из коматозного состояния и все громче что-то бурчал. Слушать его не хотелось. Какое там «ты ему не пара, если мы уже женаты»? Ну и что, что фиктивно, а брачная ночь вышла очень даже настоящая, и да помню и про наследник империи, и про Кобелина Вульгарис, но, блин, смотришь на него, и сердце заходится. Почему-то сегодня с утра немного помятый, сонный и удивительно домашний Силь казался Даше таким красивым, таким... Да он в парадном мундире наследника не был так прекрасен. Хотелось бесконечно трогать его, гладить, прижиматься. Хотелось, чтобы обнял. И секса тоже хотелось, несмотря на бурную ночь. Но и просто, чтобы приласкал, за руку взял, в глаза заглянул, сказал что-то. «Ой, Дашка, похоже, влипла ты по самую маковку». Еще пришлось себя в руках держать, чтобы не виснуть на парне бесконечно. Хорошо, что Степанит без возражений доверил Даше свой поддон и удобрение. Руки оказались заняты, и их было легче контролировать. Впрочем, может, и не стоило так стараться. Сельдовир постоянно оборачивался на Дашу, словно ему было так же необходимо видеть ее, как и ей его. Улыбался, даже не губами. В глазах поселились новые теплые, такие ласковые солнышки. И весь он был такой котик-котик, счастливый, горделивый, сытый, довольный, от усов до хвоста. Ну как? Как удержаться и не схватить в охапку, не пообниматься всласть и не... Впрочем, едва они оказались в таверне, в Дашиных комнатах, и фикус с холодильником урулили в прихожую. Котик развернулся и сделал все, о чем Даша мечтала. Поймал ее в объятия и поцеловал. И поцеловал, и еще раз поцеловал, и... Когда его рука уже оказалась у Даши под юбкой, в дверь настойчиво постучали. А потом заколотили чуть ли не ногами. Котик недовольно застонал, оторвался от Дашиных губ и чуть хрипловато предложил. «У тебя еще выходной? Давай ты скажешь им, чтобы шли к троллей бабушке». Ответить девушка не успела, потому что к стуку в дверь прибавился еще и встревоженный голос Ресалта. «Пани Дарья, Давираш у вас?» «А это не ко мне, это к тебе», — вздохнула Даша, с огромным сожалением убирая руки из белокурой мягкой шевелюры котика, которую с наслаждением перебирала и гладила во время поцелуя. «Сам впустишь?» Вернувшийся с задания Ресалт пережил не самые приятные минуты, обнаружив, что Сильдавира нет в их комнате, и, судя по состоянию кровати, он здесь и не ночевал. Нет, сразу кидаться на поиски Рес не стал. Они же с Силем договорились, чтобы тот, не сильно вдаваясь в подробности, объяснил жене о своей привязке. Конечно, это было отложено на самый крайний случай, если не получится вытащить из девушки приказ пожелания оставаться в таверне, потому что тогда здоровью принца отсутствие жены рядом угрожать не будет. Но итога переговоров Рес не дождался. Время встречи с информатором было установлено довольно четко, и задерживаться никто ради него не будет. Не пришел, значит, или попался, или дела задержали, или от хвоста скрываешься, или... Короче, не пришел, значит, ничего не узнал. И такой роскоши Ресал себе позволить не мог. Все, что он по крохам собирал и пытался соединить в единую картину, выглядело внушительно пугающе. Похоже, заговор против императора и его сына готовился довольно давно, а главное, был очень хорошо профинансирован. Очень хорошо. Не у каждого аристократа найдется столько свободных лишних денег, а в то, что вся околопридворная шушера объединилась и играет за кого-то одного, чтобы скинуть тех, кто правил ими веками, в это Рес поверить ну никак не мог. Такое просто невозможно. Герцоги, графы и бароны из разных миров грызлись между собой постоянно за все, что можно, начиная от места возле трона и заканчивая приграничными территориями. А главное, не было на виду ни сильного лидера, который действительно мог бы объединить их всех вокруг себя, ни теневого манипулятора, готового выставить подходящую марионетку. Рассалт проверил и приближенных к императору, и более-менее подходящих кандидатов из разных миров, и... да он всю аристократию прошерстил уже. И горных, и подводных, и степных корольков, и... иногда что-то такое всплывало, смутно похожее на недовольство, но не более того. Недовольных Ресс запоминал, чтобы потом, когда Силь придет к власти, подсказать, кому по голове гномьей кувалды и кому дровского яда в вино, а кому чуть условия улучшить, и он сразу заткнется. Но никого похожего на заговорщиков пока вычислить не удалось. Даже уже зная двоих потенциальных участников, Матрону, его собственного дома и пропавшую во время обряда Галругу. Никакой связи между ними не было. Кроме того, что герцог Артеуш, дед несостоявшейся жены Сильдавира, несмотря на свои титулы, потихоньку скупал крупные бумажные фабрики по всем мирам. То есть, по мнению многих аристократов, скатился до купца-фабриканта. И Матрона дома Ресалта тоже была владелицей нескольких фабрик, что, по мнению многих других матрон высоких домов, было ужасно унизительным, однако и ужасно прибыльным. Поэтому верховная матрона не осуждала такое в открытую и, скорее всего, приглядывалась, наблюдала и ждала или победы, или провала. Дроу в большинстве своем презирали всех остальных разумных и считали общение с ними унизительным. Однако, если плюсы от такого близкого сотрудничества с другими расами ощутимо превысят минусы, верховная поощрит инициатора-первопроходца, а вот если идея окажется провальной, дом Ресалта ожидают не самые лучшие времена. Ведь речь шла о поголовном истреблении сразу более 300 дроу, часть из которых он знал еще с детства. Так что когда Рес, мрачный и злющий, вернулся в таверну и не нашел Сильдавира, он, вместо того, чтобы спокойно обойти таверну, так как это было наиболее подходящее и разумное решение, ринулся к комнатам пани управляющей. Возможно, это была интуиция или логический вывод при виде неразобранной кровати, но сейчас Ресалт искренне желал Силю быть украденным врагами, потому что если выяснится, что этот безмозглый, без пяти минут император ринулся в бой за снятие очередной юбки, да чтоб его пещерные твари покусали. Пани Дарья — прекрасная женщина, и внешне, и по характеру вроде как ничего для женщины, но она женщина, и доверять им нельзя. А уж учитывая зависимость Сильдавира от случайных фраз, лезть в постель к своей собственной жене опаснее, чем дразнить гадюку. И наверняка этот в младенчестве уроненный об камни головой, после чего думать стал только головкой, сейчас именно там и находится. В постели у жены. Ресалт даже сам себе не признался, что на самом деле у него камень с души упал, когда он услышал голос Силя. «Не мог через час прийти». Когда встревоженный и злой дроу ввалился в прихожую, первое, что он увидел, кроме недовольной рожи разыскиваемого товарища, это Степанида, приветливо машущего листьями с холодильника. Магоэлектрический агрегат тоже поздоровался, хлопнул дверцей и подмигнул огоньками на дисплее. Дроу в некотором оторопении притормозил и вместо того, чтобы сходу наброситься на своего подопечного, удивленно спросил: «А это еще что?» Силь тут же со спокойной издевательской миной представил Фикус как придворного аристократа. «Это Степанид». Дендромутант вежливо раскланялся. «А это технический прибор». «Холодильник», — тут же исправила Даша. «Мы в нем вино хранить будем?» — ухмыльнулся Силь, пока мрачный Ресалт хмуро изучал новых знакомых. «Да хранились уже», — резюмировал Рес и кивнул Сильдавиру на выход. «Разговор есть серьезный. Простите, пани Дарья, чисто мужской такой разговор». «Конечно», — улыбнулась Даша. «Идите. Я сама немного отдохну, сполоснусь и за работу. Мои выходные закончились». Поцеловаться на прощание они с котиком все равно успели, после того, как Сельдовир восстановил обратно маскировочную личину. Хотя мрачный дроу смотрел на их нежности очень неодобрительно, сверля Силе осуждающим взглядом. А потом, уже закрыв дверь, Даша услышала странный звук, словно кто-то кому-то отвесил смачный такой подзатыльник. Через 2 часа, как она и сказала, снова начались обычные рабочие будни, разве что пришлось вызывать со двора грузчиков и спускать по лестнице возбужденно гудящий холодильник, чтобы поставить забарную стойку в первом зале. Фикус, который успел соскучиться по человеческому обществу, тоже захотел жить там же, возле своего друга. В целом, специально оживленный феей агрегат для охлаждения напитков всем понравился. Он мало того, что отлично морозил, но еще и уютно урчал и приветливо подмигивал. А Степанит с его макушки норовил поздороваться с гостями за руку, пожимая их ладони листьями. Все были довольны. И так продолжалось и на следующий день, и через день, и одна Даша временами чувствовала беспокойство. Но такое слабенькое и смутное, что успешно его не замечала. Да к черту! У нее был просто сумасшедший роман с котиком, и хотя на профессиональные свои обязанности она просто физически не могла наплевать, таверна продолжала работать, как хорошо отлаженные часики. Во всем остальном крышу не просто сорвало, ее унесло ветром за 3-9 земель, и там, судя по всему, утопило с концами в самом глубоком океане. Они с Силем старались не афишировать свои отношения, и днем в таверне сохраняли условную видимость субординации. Зато ночью, похоже, принца не меньше, чем Дашу, торкала эта таинственность и необходимость красться к ней в комнаты тайком. Это придавало их отношениям какой-то особенной перчинки. Ну и счастливо мечтательных улыбок друг другу частенько скрыть не удавалось. Поэтому очень скоро вся таверна тихо шушукалась, мол, а пани человечка-то нормальная, без предрассудков этих расовых и прочих. Вон какой роман с орком закрутила, аж на искры по всей таверне сыплются. Да и на здоровье, дело молодое. Даша, услышав краем уха эти разговоры, только хихикнула. Да, в своей постели против орков она тоже ничего не имела. Они с Силем как-то попробовали, не снимая с него личины. Вышло занимательно. 2 десятинки пронеслись как один день, и снова пришло время взять выходной. Правда, на этот раз никаких развлечений не предусматривалось. Даше предстоял поход в банк, в страховую компанию, в управляющую компанию, в пенсионный фонд, еще куда-то. Короче, Сельдовира она с собой не взяла, хотя оба были бы совсем не против. Силь искренне рвался просто сопровождать девушку, но Даша его пожалела, скучно же, и пообещала обязательно оторваться по полной в следующий выходной. А пока... «Пока я не вернусь, ты совершенно свободен», — улыбнулась она принцу на прощание. «Можешь спокойно заниматься своими делами». Эти простые слова почему-то произвели очень большое впечатление на Ресалта, как раз отхлебнувшего пива и подавившегося. «И вам хорошо отдохнуть», — засмеялась Даша и побежала по лестнице к себе наверх. Быстренько переоделась в джинсы и рубашку, схватила сумочку и шагнула в человеческий мир. «Что за...» — насторожилась она, переступив порог собственного дома и закрыв за собой дверь. Даша сделала несколько шагов и огляделась. Вроде все как всегда, но ощущение чужого присутствия прямо в воздухе витает, словно не домой пришла, а в неизвестное и опасное место. Что тут происходит? По-хорошему, надо было сразу развернуться и бежать обратно в таверну. Но растерянность и где-то даже возмущение сыграли с девушкой злую шутку. Это же ее дом. Как это сбежать, не выяснив, что случилось? Пока эти сумбурные мысли роились в голове, Даша успела сделать несколько шагов от порога и заглянуть в гостиную. «Вы кто? И что здесь делаете?» Белокурая женщина с черным лицом, стоящая посреди комнаты и явно что-то высматривающая, обернулась, выругалась, зло сверкнула глазами и рыкнула. «Взять ее!» Даша не успела даже пискнуть, как некто, очевидно, с самого начала стоявший у нее за спиной, зажал ей рот и нос ладонью и потащил почти вплотную к незваной гостье. Самое мерзкое — руки неизвестного были как из железа, не дернуться и даже не заорать. Даша попробовала и то, и другое бесполезно. «Что, не удержалась? Короной императорской соблазнил или чем-то другим?» С насмешкой поинтересовалась женщина, разглядывая Дашу как какую-то букашку, презрительно скривив губы. «Чем-то другим», — довольно зло ответила девушка, прекрасно поняв подоплёку вопроса. «Что вы тут делаете? Кто вам позволил врываться ко мне в дом?» «Мужа твоего ждём», — хмыкнула Дроу, даже не пытаясь скрыть высокомерного презрения. От её жалких попыток вежливой дипломатии, как тогда в таверне, не осталось и следа. Только взгляды свысока, скептические такие. «Что ж, с тобой всё понятно. Но вот с ним. Где реликвии богини Излестии?» «Вы ненормальная?» — возмутилась Даша. «Врываетесь ко мне в дом и ещё что-то требуете? Какие ещё реликвии?» «Ясно. Используют дурочку, как и ожидалось. Обыщите тут всё на всякий случай. Вдруг она пытается нас обмануть».